Глава первая. Василиса Прекрасная. «Напомни, пожалуйста». Прошелестевший голос был насмешлив и пронзителен. Голова крылатого доспеха выкатилась из темноты, которая окутала свободную половину зала. Василиса зло улыбнулась. Кто бы ни был внутри, этому ублюдку досталось сполна. Девушка начала двигаться в сторону от троицы доспехов как можно более незаметно. Разумные латы не обратили внимания на удаляющуюся пленницу. Их больше интересовал голос в темноте. Древние создания проклятого кузнеца разошлись веером и направились к барьеру, где заканчивался свет. Только теперь магиня поняла, что эта тьма не случайна. Она имеет такое же отношение к природному феномену, как Василиса к вышиванию. Эта тьма создана магией, настолько непроницаемая и черная, что этот мир отторгает ее. Лежащая на полу Лара перевела дыхание и начала громко смеяться. Те охранники, что остались, выглядели напуганными и не смели думать о каком-то сопротивлении. Чем ближе латы подходили к темноте, тем тише смеялась Лара. Она уже просто хныкала, как маленькая девчонка, но от этих звуков на голове Василисы начинали шевелиться волосы. Недаром мама получила прозвище «Безумная». Доспехи встали в нескольких метрах от стены тьмы. Лара последний раз выдавила из себя полустон, полувсхлип. Повисла звенящая тишина, нарушаемая только дыханием самых впечатлительных разумных. Мефистофель, доспех рода Фанвизиных, подошел вплотную и зарычал на манер зверя, будто вызывая того монстра из глубины на битву. Ответ не заставил себя ждать. Два оставшихся доспеха даже не успели дернуться, как из сплошной тьмы появилась рука и схватила Мефистофеля за шею и рывком затащила внутрь. Первая растерянность прошла, и оба артефакта рванули следом. Василиса услышала тяжелые удары и скрежет металла, к ногам Люциуса выкатились еще три головы в шлемах. «Ты так и не ответил», — иронично напомнил голос. Несмотря на боль, Василиса сосредоточила внимание на королеве и матери. Обе женщины, хоть и принадлежали к разным расам, но в данный момент имели одинаковый цвет лица. Бледные, будто полотно. Тея стояла у кресла, из которого поднялась, руки нещадно сжимали спинку сиденья, а глаза впились в стену тьмы, у которой стояла маленькая на ее фоне фигура Люциуса. Лицо Лары было похожим, но вот реакция другая. Она плакала, сидя на полу. Ее руки обхватили колени. Сама женщина тихо раскачивалась, что-то говоря одними губами. «Они что-то знают. Это очевидно», — пронеслось в голове у Василисы. «Я...» Сори растерялся, но голос Люциуса неожиданно окреп. «А кто спрашивает? Может, ты покажешься для начала?» «Ты точно хочешь узнать?» — загадочно спросил неизвестный. «А не должен?» Люциус приходил в себя с каждой секундой. «Он тянет время!» — выкрикнула Василиса, как только поняла, зачем казначей затеял разговор. Жабоподобный Суори оглянулся на вставшую могиню, его лицо скривилось от злости. «Чего ты ждешь, Суори?» — снова раздался голос. Слово «Суори» было произнесено так, как говорят о насекомом или пылинке, чем-то не имеющем ценности. «Магов! Все здание охраняется! Сейчас стянется вся охрана!» Снова вклинилась Василиса, неплохо знакомая с системой защиты. «Вот оно что!» — хмыкнул голос. «Боюсь тебя огорчить. Никто не придет. Они все мертвы. Я убил каждого. Так повтори мне, что ты имел в виду. Напомни мне, прошу тебя». Голос будто терял терпение. В нем начинали проскальзывать нотки пожара. Люциус тоже чувствовал это. «Я неправильно выразился», — начал хитрый казначей. «Что значит неправильно?» Громыхнуло так, что всем заложило уши. Щупальце, в несколько метров длиною, сотканное из той же тьмы, выстрелило в ближайшего охранника. Василиса с дрожью наблюдала, как за секунду гипертрофированная фигура звероватого Суори осыпается прахом. Он просто выпил его. Она знала единственного человека, который обладал таким даром. Федора Константиновича Фанвизина, отца. Стала понятна реакция Лары и Теи, все встало на свои места. Тентакли появлялись одна за одной и развеивали охранников. Те пытались бежать и прятаться, но каждый раз умирали. Тьма разрасталась и будто стала объемнее. Он убивал и убивал, пока не остались одни лидеры регионов, дети Виктора и Василисы, королева и Лара. Тьма вытянулась, будто кто-то шел сквозь висящую на веревке простыню. Василиса замерла. Фигура, окутанная самим хаосом, шла к ней. Он остановился напротив. Все вокруг видели только очертания фигуры. Маг протянул руку, окутанную тьмой. Прикоснувшись, Василиса почувствовала прохладу, но когда взялась за ладонь, она оказалась теплой и такой человеческой. Миг. Пелена хаоса падает, и Василиса понимает, что ее куда-то переместили. Перед женщиной оказывается высокий парень лет 20 с усталыми глазами. Волосы цвета крови, утонченные черты лица, все, как она когда-то слышала. Папа? Картинка с фотографией застряла в голове. Почему-то слышались стоны Насти, воспоминания о самых приятных моментах. Я будто отключился. Не уверен, что в этом виноваты чувства к Насте. Скорее, это просто эмоциональный предел, которого я в очередной раз достиг. После полного опустошения источника на грани жизни и смерти он снова вырос. Эксперименты в этом направлении я проводить не собирался, слишком опасно для жизни. Но небольшая прибавка к уровню радовала. Что за провалы? Вот я стою со смартом в руках, а вот уже вооруженный. Олег что-то говорит. Кажется, он сообщает о том, что все прошло даже лучше, чем я ожидал. Все силы оставшихся аристократов подавлены, сами аристократы уничтожены. Приятная инициативность, но что мне делать? Как заполнить ту дыру внутри? Почему я так сложно это воспринял? Что-то происходит, но понять что, я не в силах. Беру со стойки гранатомет, перемещаюсь к поместью Фонвизиных. Таким, каким я его помню, его больше нет. Меня выбрасывает на пустырь перед завешенным сеткой зданием. Где-то внутри, будто муравьи копошатся рабочие. До конца стройки не так далеко. Судя по отчетам, поместье скоро будет готово. Вокруг выросший за сотни лет лес, ставший позже сквером. Короткими прыжками лечу к самому высокому зданию в городе, наверняка там происходит интересное. Оказавшись на улице перед входом в высотку, неспешно шагаю вперед. Небольшой пост с десятком охраны не служит препятствием такому, как я. Какому? Выбегающие из фойе телохранители и военные, три выстрела из гранатомета, все пожирает огонь, но мне все равно. Весь первый этаж окутан дымом и языками пламени, кажется, тряхнуло само здание. Оружие необходимо, надо экономить силу, чтобы суметь удрать. Вероятнее всего, прорва энергии уйдет на нейтрализацию доспехов, остальная – на спасение собственной шкуры. На третьем этаже лифт останавливается. Меня просят выйти. Я выйду. Около двух десятков бойцов в шлемах и со щитами, два мага. Маги тут же атакуют. Коридор достаточно узкий. Плитка на полу подпрыгивает ковром, и будто сотня сюрикенов летит в меня. Выпускаю хаос, как испуганный кальм чернила. Осколки истаивают на лету, на пол сыпется только прах. Рука удлиняется и, растворяясь плетью хаоса, летит вперед, разом пробивая в телах пяти охранников отверстие с футбольный мяч. Что-то новенькое. Теперь я и на такое способен. Второй маг пробует свои силы. Что ж, удиви меня, возможно, тогда я оставлю тебе жизнь. Он действительно удивляет. Глаза парня наполняются зеленью. Фикус справа от меня начинает делать робкие попытки меня убить. Почему робкие? Да потому что я и есть хаос. Любой предмет, прикоснувшись ко мне, тут же развоплощается, аннигилируется из физического мира. Глупый, глупый маг, тебе не помешать мне. Кто я? Иду дальше, проходя через коридор, усыпанный кучками праха. Секунду назад это были люди. Лифт ускользает. Приходится подниматься по лестницам. После поглощения энергии сил хоть отбавляй, несусь по лестницам, преодолевая этаж за секунду. Все вокруг начинает размазываться. Я уже прыгаю с площадки на площадку. Странное состояние, будто после болезненного сна. Голова чугунная, действия кажутся чужими. Вот и тентакли хаоса ведут себя иначе. Десятки щупалец вышли за пределы тела, и теперь развиваются позади на манер плаща. Вижу, как хаос тянется, когда мы пролетаем мимо одного из этажей. Влекомые антистихии распахивают дверь на этаж, чтобы встретить спины целой роты бойцов Суори, не спускающих глаз с лифта. Улыбаюсь, когда меня замечают. «Контакт сзади!» — кричит самый внимательный. Бойцы разворачиваются и открывают стрельбу. Реагирую заторможенно, тентакли впиваются в стены коридора, но не растворяют материал, а крепятся, будто присоски, и меня бросает из стороны в сторону. Пули летят в молоко. Редкие попадания съедает хаос. Замечаю, что это действие гораздо менее затратно по магии. Источник магии наполовину пуст, но в организме полно физической энергии, и я чувствую себя самым сильным человеком на Земле. Вероятнее всего, так и есть. В зале совета перемещаюсь микропрыжками настолько быстро, что меня не видно. Свет предательски мигает, но это не останавливает местного жердяя от нелицеприятных слов. Возомнил себя королем? Посмотрим. События разворачиваются, накаляются. Вижу лежащую на полу Лару. Ступор, чуть не стоивший разрыва цикла прыжков. Замечаю, как напротив нее лежит рыжеволосая магиня с обрубком вместо руки. Диагон заносит крыло, чтобы оборвать жизнь моей дочери. Секундное замешательство, а затем я окончательно выхожу из себя. Отстраняюсь, заворачиваюсь в скрипящий толстый лист металла, чтобы не взорваться. Прыжок, он даже не успевает ничего понять. Скучно. Почему? Ярость арктическим ветром замораживает изнутри. Именно такое проявление я люблю, холодное и сосредоточенное. Тем не менее, что-то не так. Почти теряю контроль. Помню, как было скучно разговаривать с Уори. В голове постоянно крутился круговорот лиц. Тея, Лара, Настя. Единственным светлым пятнышком была отползающая девушка с отрубленной рукой. Взгляд касается обрубка, после чего в голове созревает дикий план. А что если... Все охранники падают на алтарь, собираю энергию. Да, придется закончить раньше, уйти, но тогда я смогу восстановить ей руку. О прыжке домой не может быть и речи, надо экономить энергию. Возможно, в Москве есть места силы. Папа? Василиса. Красивое имя. Смотрит настороженно, такая незнакомая, но такая родная. Ярко-рыжие волосы, на вид лет 30, высокая, черты лица красивые, вылитая Лара, но вот скулы мои. Киваю, не знаю, что говорят в таких случаях. Стоим, как дураки. Давай посмотрю. Аккуратно смотрю на рану. Рука выглядит плохо, даже пошло некоторое заражение, судя по всему, отрезали пару дней назад. Пахнет дурно, но я держусь. Перенес я ее в ближайшее знакомое место, почти достроенное поместье. Переместился прямо к входу для рабочих. Заходим внутрь. Навстречу попадается рабочий, облаченный в спецовку. Главного ко мне живо. Отдаю приказ, от которого он даже вздрагивает. Кто я такой? Что здесь делаю? Ни единого вопроса. Убежал за начальством. Через несколько минут ожидания передо мной стоит невысокий мужчина лет 50, лицо ответственное, трудовая мозоль на живот, как удостоверение компетенции. «Здравствуйте, чем могу помочь?» – спрашивает он. Старается не смотреть на отрубленную руку Васи, но не может сдержаться. «Может, вам врача?» «Вежливый, однако». «Нет, он нам не нужен». Вызываю хаос на ладони, он клубится, будто утренний туман, а затем собирается в шар. Прораб шумно сглатывает. «Я заказал вам восстановление данного дома. Сейчас нам нужно место передохнуть. Почему и зачем вас волновать не...» Делаю паузу. «Не должно». Активно подхватывает мужичок. «Одну из готовых комнат нам. Горячую воду туда. Пошли кого-то в магазин. Нужен комплект одежды для девушки, еды. Деньги можешь взять из выделенных на материалы и работу. Вернусь, улажу». «Может, мы позвоним?» Делает робкую попытку прораб. А мужик стойкий, надо отдать должное. «Позже». Горько усмехаюсь. «Сейчас Анастасия Александровна, скорее всего, занята». Что-то мелькнуло в моих глазах. «Как скажете». Куда пропала смелость? «Сейчас оповещу всех, что у нас гости. А пока пройдемте к комнатам». «Веди». Вздыхаю. Как только оказываемся в обставленной спальне, устало сажусь в кресло напротив панорамного окна, ведущего во внутренний двор. Вася садится напротив. «Что дальше?» Насторожно спрашивает она. «Тебе детально или в общем?» Иронично спрашиваю дочь. «Детально, пожалуйста, как-никак это касается меня», ответила тем же она. «Подлатаю тебя, задам пару вопросов, затем пойдешь на все четыре стороны». Василиса кивнула, а я встал и пошел к шкафу. После недолгих поисков оказалось, что полотенец не было, но нашлось постельное. В ванной комнате, как и ожидалось, не было практически ничего. Хорошо, что вода горячая, нашлось жидкое мыло в дозаторе, половина тюбика. Вася с сомнением посмотрела на простыню и тюбик с мылом, но покорно взяла то и другое. Девушке надо было помыться, не знаю, где ее держали, но чистоты ей это не прибавило. Волосы спутанные, на подбородке кровь, кровь на руке и одежде. Пока Вася смывала с себя тяжесть последних дней, проинспектировал свой источник. Энергия на 50%, сам источник раздут, тело восстановилось, прошла худоба, меня буквально распирало. Все должно получиться. Когда Василиса вышла, я попросил ее завернуться в простыню и лечь на кровать. «Может быть, больно. Раньше я конечности отращивать не пробовал». «Конечности?» «До девушки начало доходить». «Но как? Это же невозможно. Никому из мне известных магов не удавалось». Она сбилась под моим ироничным взглядом. «Точно, даже забыла, что ты не тот, кем кажешься. Смотришь внешне, обычный парень. Прости, продолжай». Совсем смутилась она. «Девушки всегда остаются девушками». Вася лет 30, но смущается, как девчонка. Надеюсь, после процедуры она помолодеет на несколько лет. Готова? Как можно быть готовой к такому? Нервно смеется она. Пора. Погружаюсь в себя, взывая силу. Уверен, глаза сейчас как два черных агата. Процесс начинается. Энергия перемещается в тело Василисы, медленно, будто вода, утекающая в песок. Я вижу лишь два облака силы. Наверное, это можно назвать аурой. 5% резерва, полет нормальный. 10%. Оба облака вдруг становятся неотличимо похожи. Если раньше они имели разный цвет, аура Васи более яркая с красным оттенком, моя будто космос черная с вкраплениями звезд. Сейчас обе стали бесцветными, как облака пара. Скорее всего, магия отреагировала подобным образом, потому что мы родственники. Энергия будто синхронизировалась. Потери силы пропали, теперь она будто курсировала из тела в тело. Я стал переносить всю накопленную жизненную силу, разгоняя процесс регенерации. Раздался стон, Василисе стало больно. Переключаюсь на реальный мир, а не внутренний, тут дела обстоят хорошо, рана начинает кровить, корка засохшей крови отпадает, будто шкура со змеи. Терпи, скоро станет легче. Радуюсь и снова погружаюсь внутрь. Легче не станет, станет только хуже, особенно когда начнется формирование костей. Так и произошло. Сколько прошло времени, неизвестно, но Вася начала кричать и извиваться. «Еще чуть-чуть», — шептал я каждую минуту. «Сколько прошло времени?» Заходил уже знакомый прораб. Стоило ему увидеть мои глаза и кричащую от боли девушку, его лицо мигом побледнело, а пакеты выпали из рук. Показав кивком головы на выход, продолжил лечение. В какой-то момент материала стало недостаточно. В ход пошли резервы тела. Руки на глазах истончались. Уверен, масштаб там не один к одному, это точно. В моей голове ни разу не возникло желания остановиться. Откуда такая уверенность в успехе? Кто бы знал.